5. Эд Маккин доставил ее домой, а Хейзел Макриди уложила в постель. Рут погрузилась в пучину странных, обрывочных снов. Проснувшись утром во вторник, она могла вспомнить лишь образ Дэвида Брауна, пытающегося сделать последние вдохи на почти безвоздушной планете. Он распластался на черной земле, иссохший и растрескавшийся, под черным небом, заполненным ярко пылающими звездами. Изо рта и ноздрей у него начала сочиться кровь, потом лопнули глаза, и Рут села на кровати, задыхаясь от ужаса. Она позвонила в ратушу. Трубку взяла Хейзел. «Почти все дееспособные мужчины и женщины отправились в лес», — сообщила она. «Но если мальчика не найдут до завтра...» Хейзел не закончила. В 10 утра миссис Макусланд вновь присоединилась к поискам, продвинувшимся уже на 10 миль вглубь леса. Ньют Берингер, только взглянув на нее, сказал: «Тебе здесь нечего делать. И ты это знаешь», — закончил он вслух. «Мне есть что здесь делать», — непривычно сухо отрезала Рут. «И не мешай мне, пожалуйста». Она провела на ногах весь долгий и душный день, перекрикиваясь с другими, пока совсем не осипла. А с наступлением сумерек разрешила Бичу Джернигану отвезти себя в город. В кузове его грузовичка лежало нечто большое, закрытое брезентом. Рут не имела понятия, что это может быть, и не желала этого знать. Ей отчаянно хотелось остаться в лесу, но миссис Макусланд боялась, что силы вновь покинут ее, и тогда ей уже не позволят вернуться. Еле заставив себя подкрепиться, она отключилась часов на 6. Потом сделала сэндвич с ветчиной, налила себе вместо желанного кофе стакан молока и зашла в свою школу. Села за стол, поставила рядом свой скромный завтрак, стала смотреть на кукол. Те в ответ разглядывали ее стеклянными глазками. «Не смеяться, не шутить», — всплыло в памяти. «Квакер за тобой следит. Кто покажет язычок или зубы, тот...» Мысль куда-то улетучилась. Немного погодя, Рут поморгала, вздрогнула и очнулась. Потом, посмотрев на часы, округлила глаза. Она принесла сюда завтрак в 9:30. Вот он, все еще цел, а между тем уже 12:15. И некоторые из кукол не на своем месте. Немецкий мальчик в альпийском костюмчике присоединился к леди Эфанби, хотя раньше его место было между японкой в кимоно и смуглой индианкой в сари. Рут вскочила на ноги. Сердце колотилось так, что едва не выскакивало из груди. Качина Хоппи сидела на коленях у джутовой гаитянской куклы Вуду с белыми крестиками вместо глаз. Примечание. Куклы Качина, которых изготовляют индейцы Пуэбло, ранее играли церемониальную роль, а в настоящее время являются одним из предметов сувенирной торговли. Конец примечания. А русский леший вообще лежал, уставившись в потолок, со свернутой, как у висельника, шеей. «Кто же здесь был? Кто трогал моих кукол?» Она отчаянно озиралась, на какое-то мгновение в испуге поверив, что вот-вот увидит Элмера Хейни, великого избавителя младенцев, в темноте у бывшего кабинета Ральфа, и тот промолвит с тупой ухмылкой: «А я ведь предупреждал тебя, сучка, не лезь не в свои дела!» Ничего, никого. Но кто-то же был здесь? Кто передвинул? «Мы сами передвинулись, милая!» Лукавый хихикающий голосок. Миссис Макусланд прикрыла рот ладонью. Ее глаза расширились. И тут она заметила на доске растянутые в кривь и в кость буквы. Их писали с такой силой, что мелок неоднократно ломался, обломки неопрятно лежали в специальной канавке внизу. «Дэвид Браун на Альтаир-4!» «Что? Что? Что это?» «Это значит, он ушел слишком далеко», — проговорила Качина, и вдруг из пор в деревянном тельце пробился зеленый свет. Рут, онемев от ужаса, наблюдала, как личико из древесины тополя треснуло в зловещие ухмылки. Изнутри выпал дохлый сверчок и сухо стукнулся об пол. «Далеко, далеко, далеко, далеко ушел!» «Нет, я не верю!» — воскликнула миссис Макосланд. «Весь город, Рут, заблудился! Далеко, далеко, слишком далеко!» «Нет!» «Заблудился, потерялся!» Кукла Людвига Грейнера из папье-маше вдруг выстрелила жидким зеленым светом из глаз. «И ты заблудилась», — сказала она. «Ты такая же сумасшедшая, как и все. Дэвид Браун лишь дал тебе повод, чтобы остаться». «Нет!» Теперь уже шевелились все куклы, поочередно вспыхивая зеленым, пока, наконец, свечение не затопило школу целиком. Оно то разгоралось, то гасло, и Рут померещилась, будто она попала внутрь изумрудного сердца какого-то призрака. От страха ей стало дурно. А куклы не сводили с мамочки безжизненных взглядов, и та, наконец, поняла, что так испугало маленькую Эдвину Турлоу. Теперь уже голоса игрушек зашелестели осенней листвой на ветру, лукаво шушукаясь между собой, нашептывая хозяйке, но это были и голоса горожан, как она поняла. Возможно, остатки разума Хейвена, а заодно и ее рассудка тоже. «Надо что-то делать, Рут», — произнесла кукла из неглазурованного фарфора. При этом из ротика, изливающего зеленое пламя, прозвучал голос Бича Джернигана. «Сообщить кому-нибудь», — поддакнула гуттаперчивая француженка голосом Хейзел Макриди. «Но тебя уже не выпустят, Рут», — сказала любимица дочери Никсона голосом Джона Эндерса из средней школы, сложив тряпичные пальчики на обеих руках в виде знака победы. «Раньше могли бы, а сейчас это будет неправильно». «Они тебя любят, Рут, но если ты попытаешься ускользнуть теперь, тебя просто убьют. Тебе же это известно, правда?» — проговорил пупсик 1910 года выпуска с резиновой головой в виде капельки голосом Джастина Хёрда. «Нужно послать сигнал». «Да, да, Рут, сигнал, ты ведь все понимаешь». «Используй нас, мы тебе покажем, как, мы знаем». Она отшатнулась и зажала руками уши, словно могла заглушить их таким нехитрым способом. Губы Рут искривились в ужасе. Страшнее всего то, что она приняла эти коварные слова с их искаженной полуправдой за голос здравого смысла, тогда как прямо сейчас, в этой комнате, было сосредоточено все безумие Хейвена. «Сигнал! Используй нас! Мы покажем, как! Мы знаем! И ты хочешь знать! Ратуша, Рут! Часы на башне!» Шелестящие голоса монотонно принялись распевать. «Ратуша, Рут, да-да, туда, ратуша, ратуша, да!» «Прекратите!» — закричала она. «Остановитесь, прошу вас, не надо!» И тут, впервые с тех пор, как Рут в 11 лет победила в забеге для девочек на 1 милю во время летнего церковного пикника, она потеряла сознание.